«Валентина Кондратьевна!» — надрывалась я. «Звоните в милицию, пускай срочно наряд высылают!» «Да тише ты!» — рявкнул тот, что с родинкой, отводя от меня руку лысого Толика. «Какой наряд? Чё ты несёшь? Вон твоя свекровь, живая и здоровая!» Действительно, в конце коридора появилась Сандра. Живая, может быть, но никак не здоровая. Она была очень бледна и передвигалась, буквально держась за стенку. Банданы на голове не было, жакет порвался на рукаве. — Это... чем же вы там с ней занимались? — громко удивился сосед, и даже такса замолчала. — Показания снимали, — буркнул мужик с родинкой. — Александра! — соседка показалась в дверях с переносной телефонной трубкой в руках. — Дежурный спрашивает, наряд простой или усиленный? — Усиленный! — обрадовалась я. — 10 человек с автоматами и непременно в бронежилетах! Наша парочка мигом поскучнела лицами и бросилась к лестнице. — Держите их! — крикнул пенсионер. — А такса вырвалась и пыталась укусить лысого за ногу, но он очень ловко дрыгнул этой самой ногой и кубарем скатился по лестнице. Я свесилась с балкончика. Очень хотелось швырнуть что-нибудь тяжелое в черную Ауди, но я побоялась задеть другие машины. «Уехали!» — сообщила я соседям. «Теперь с милицией объясняться придется. Ты что, думаешь, и вправду они усиленным нарядом приедут?» — усмехнулась соседка. — Да у них там очередь. Людей машин не хватает, так что только обрадуется, если мы вызов снимем. Дежурный вообще со мной разговаривать не хотел, решил, что я все придумываю. Свекровь стояла в дверях, едва удерживаясь за косяк. — Представились милицией, — еле слышно объяснила она соседям. — И я открылась, дуру. — Чего им было надо? — недоверчиво спросил пенсионер. — Вроде красть у тебя нечего. Я прекрасно знала, чего им было надо. Однако объяснить это соседям было бы затруднительно. Мы договорились, что соседка вызов милиции отменит, а мы с Шурочкой завтра зайдем и подадим заявление по поводу хулиганства. Я захлопнула дверь, подхватила свекровь под мышки и проволокла по коридору в спальню. Там бросила на кровать, как тюк с бельем, и спросила суровым голосом, потому что при всем желании жалости в моем сердце найти не смогла. — Ты хоть понимаешь, что сама во всем виновата? Она утомленно прикрыла глаза. Но я была начеку и тут же потрясла ее за плечи. — Эй, не спи, замерзнешь! Рассказывай быстро, как все было на самом деле. Кто убил Вадима? Шурочка приоткрыла один глаз и поняла по моему виду, что в покое ее не оставят, поэтому приподнялась на подушке и заговорила едва слышным голосом. — Я мало что знаю. — Не ври, — решительно перебила я, — и не тяни время. Кто у него был? Какая баба? Это с ней он встречался у тебя? Свекровь наклонила голову. Я виновата. Но Карина ему совершенно не подходила. Он все равно бы не мог с ней жить. О, про меня ты тоже так говорила в свое время. Раздраженно буркнула я, но тут же опомнилась. Вадима уже нет, а мы все не успокоимся. Я видела ее случайно пару раз. Высокая, очень интересная. Зовут Вероника. — Подробнее можешь описать? — неизвестно зачем спросила я. — Ну, шатенка, волосы пышные, глаза синие, фигура хорошая, стройная, одета дорого и со вкусом. — И что ж такая женщина нашла в моем бывшем? — невольно подумала я. — Еще примета. — Смех очень неприятный, — оживилась свекровь. Голос — ничего себе! А как рассмеется, ну, вот прям как будто ворона каркает. Сандра умеет описать человека. Этого у нее не отнимешь. Они встречались тут иногда, — тянула свекровь. И в тот день тоже? — в упор спросила я. — Да, — прошелестела свекровь. Он ждал ее, а пришла Карина. Ворвалась, как ведьма на метле. Начала орать. — И ты увела ее по просьбе Вадима, так? — Так. Свекровь поникла. Он сказал, что ему срочно нужно поговорить с Вероникой. Дело не может ждать. — А потом? — не отставала я. — А потом я пришла, никого нет, я думала, что они ушли, и вдруг вижу, он лежит весь в крови. Голос у нее дрогнул. Снова я подавила толкнувшуюся в сердце жалость. Совершенно не к месту будет, если мы с Шурочкой сейчас хором разрыдаемся и упадем друг другу в объятия. Во-первых, нет времени, а во-вторых, сцена получится недостоверной. Никто в нее не поверит. И к тому же явно не хватает третьего участника, вернее, участницы. Карина, выражаясь современным языком, парится на нарах и грозит ей срок. Уж не меньше 5, а то и больше. Да и с нами остается вопрос открытый. Значит, она, эта самая Вероника, жахнула его по голове кувшином, потому что они поссорились. Так? Продолжала я, не поддаваясь эмоциям. И что ты стала делать? Я плохо помню. Кажется, прошло какое-то время, может, полчаса, час. Допустим, согласилась я. И вот когда я решилась звонить в милицию, телефон вдруг сам зазвонил. Это была она, Вероника. Я узнала ее по голосу. И так спокойно мне говорит, что если я не хочу неприятностей лично для себя, то должна сказать в милиции, что Вадима убила жена, Карина. Она его ревновала, устраивала скандалы. Кому же еще, как не ей? Тем более, что про нее все это знали. Я кричу, какие неприятности! У меня и так неприятностей хуже некуда. Несчастье у меня! Сына единственного убили! А она тогда невозмутимо отвечает, что... Это еще цветочки, что если я хоть намеком упомяну про нее в милиции, она так сделает, что я всего лишусь. Объявят меня сумасшедшей, квартиру отберут, упекут в психушку, а уж там она постарается, чтобы недолго я протянула. И очень красочно все это описала. — И ты испугалась, — безжалостно сказала я. — Сына-то не вернешь, — уныло сказала свекровь. — Я теперь одна. Кто за меня заступится? И про эту Веронику я ведь ничего не знаю. Где живет? Как фамилия? В милиции все равно не поверили бы. А Карина? Ну, кто она мне, чтобы из-за нее жизнь свою губить? Сама виновата. Нечего было скандалить и по городу носиться, мужа позорить. Так-то оно так... Не могла не согласиться я, однако никак не укладываются в твою схему эти двое, что приходили. Они ведь убить тебя хотели, ты понимаешь? Еще бы не понять, — вздохнула свекровь. Думаешь, что я совсем уже с катушек сошла? Я очень красноречиво посмотрела на дурацкий клетчатый жакет и валявшуюся на полу бандану. Ты... В милиции наговорила на Карину, так что теперь ты им стала не нужна, а только опасна. Карина-то тоже, небось, там не молчит. Скажешь, что ушли вы с ней раньше, а вдруг вас кто-то видел. Назначат вам очную ставку, она тебя к стенке припрет, а вдруг она про Веронику знает. А так, если ты скопытишься от сердечного приступа, никто и расследовать ничего не будет. «Что теперь делать?» — прошелестела свекровь. Я ощутила в глубине души неуместную радость. Раньше Она всегда все за меня знала и давала руководящие указания, когда никто ее об этом не просил. Ты не знаешь, как найти эту Веронику? — Нет, конечно. — Откуда? — она пожала плечами. Я чувствовала полный упадок сил, и снова пустой желудок напомнил о себе. У свекрови в холодильнике лежал вялый пучок петрушки и одиноко притулилась банка маринованных каперсов. Что-что, а запасы делать она никогда не умела. Впрочем, не мне бы говорить. Это оказалось последней каплей. Я ухожу, — сказала я, вернувшись в комнату. — Ты пока сиди тихо, из дома не выходи. Эти двое теперь сюда не сунутся. — А если она позвонит? — жалобно спросила свекровь. — Не позвонит, — отрубила я. — Побоится. Я бы на ее месте вообще скрылась в неизвестном направлении. Я покинула негостеприимный дом бывшей свекрови, страшно недовольная и злая. Благодарности за свое спасение я от нее, разумеется, не дождалась, это раз. Ничего путного про Веронику не узнала, это два. Есть хотелось ужасно, это три. И, наконец, я совершенно не представляла, как вытащить из тюрьмы Карину. Свекровь абсолютно невменяема. Даже если я за волосы приволоку ее завтра в милицию, она понесет такую чушь, что нас там и слушать не станут. Впрочем, мысли о Карине я пока решила отставить. Я все-таки не святая, и любовь к ближнему не затмевает в моем сердце любовь к самой себе. Так что Карина пускай пока посидит в камере и подумает о своем поведении. Авось характер исправится. А мне надо позаботиться о себе». Парочка злоумышленников на своей Ауди уже далеко. Сюда они больше не сунутся, и ко мне домой, думаю, тоже. Однако, представив свой собственный пустой дом, а главное, пустой холодильник, я приуныла и решила, что если сейчас немедленно не наемся до отвала, то могу кого-нибудь покусать. Напротив покачивались яркие бумажные фонарики китайского ресторана. Я так обрадовалась, что перебежала дорогу в неположенном месте.